за лебединой белой долей и по лебяжьему светла, от васильковых меж и поля ты в город каменный пришла. Гуляешь ночью до рассвета, а днем усталая сидишь, и перья смятого берета иглой неловкою чинишь. Такая хрупкая испитая, рассветным кажешься ты днем, непостижимая, святая, небес отмечена перстом. Наедине при встрече краткой, давая совести отчет, тебя вплетаю я украдкой в видений пестрый хоровод. Панель, толпа, и вот картина, необычайная чета, в слезах лобзает Магдалина, стопы пречистые Христа, как ты, раскаяньем объята, янтарь рассыпала волос и взором любящего брата глядит на грешницу Христос.